Для вас забронирован номер в гостинице «Будапешт». Номер комнаты 365. Напротив двери служебная лестница на всякий случай. Аккредитацию получите завтра у администратора. По-венгерски не говорите. Вы никогда не бывали в Венгрии. Избегайте тех мест, где вас могут узнать. Рисковать не имеете права. Материал, сделанный за день, оставляйте в шкафу-автомате на вокзале. Каждый раз меняйте чемодан. Оружие не применять даже с целью самообороны. Если оно при вас, положите в чемодан и оставьте на вокзале в шкафу завтра же. Адреса зашиты в воротничке клетчатой сорочки. Выучите их наизусть. Записку уничтожьте. 13 июня вы должны возвратиться вместе с последним материалом. Ваши материалы будут забирать систематически каждый день. Постарайтесь узнать данные на сфотографированных вами лиц. Настоящую запись тотчас сотрите, не выходя из машины. Вместо нее запишите музыку. Проверьте, стерта ли запись. Вы слышали инструкцию шефа? Карине перемотал пленку и прослушал ее еще раз, запоминая правила и запрет. Запись кончилась. Тогда он достал малюсенький микрофон величиной с горошину, вставил его в магнитофон и поискал в эфире легкую музыку по автомобильному радиоприемнику. Затем он поставил магнитофон на запись. Тем временем «Фиат» уже достиг площади имени Москвы. Перед станцией фуникулера зажегся красный светофор. Остановившись, Карине услышал тихий щелчок, пленка кончилась. Завернув на стоянку возле отеля «Будапешт», Карине выключил мотор. В наступившей тишине он еще раз проиграл всю кассету. Текст инструкции исчез. Вместо него звучала музыка. Глава вторая. Директор института Белла Имре всегда считал, что наиболее показательным для любого предприятия или учреждения является не административное помещение, а продукция, иными словами, результат труда этого предприятия. Поэтому 4 заводских цеха и 2 огромные лаборатории руководились из скромного двухэтажного здания. Впрочем, Имре формулировал это иначе. Не руководились, а обслуживались. Более того, административное здание с вывеской «Энергетика» отнюдь не было переполнено до отказа всевозможными сотрудниками, как это часто бывает. Сотрудники «Энергетики» не страдали от тесноты. Они работали спокойно и размеренно, не мешая друг другу. Белла Имре возглавлял институт, а точнее научно-производственный комбинат, уже около 15 лет. За это время электронная продукция, приборы и оборудование с маркой «Энергетика» завоевали серьезный авторитет во всех странах СЭФ, а также и на рынках Запада. Работал Имре много. Обычно он приезжал в свой кабинет к 7 утра, за час до начала рабочего дня, и трудился до 6-7 вечера. Утром, когда административное здание еще пустовало и в нем царила тишина, он мог сосредоточиться на проектах и отчетах, оценить предложения, изучить материалы, подготовленные к совещаниям, а главное — разобраться и вникнуть в оперативные документы, поступавшие из лабораторий, где велись эксперименты, и из цехов, выпускавших готовую продукцию. Сегодня, однако, часы показывали только 6, а он уже сидел за своим столом. Раскрыв рабочую папку, обтянутую сафьяном, он сосредоточенно читал подшитые в ней документы, исполненные на венгерском и на русском языках. Правда, говорил он по-русски с трудом, но знал язык достаточно хорошо, чтобы, читая, заметить опечатки или неудачно переведенную фразу. Впрочем, международный отдел его института работал безукоризненно.